Наоми Вульф. Вагина. Новая история женской сексуальности. Перевод с английского. Четвертое издание. Читает Марина Ливанова. Эпиграф. Как странно и жутко казалось стоять ногой под открытым небом. И как упоительно! Она испытывала то же чувство, что новорожденные, когда открывают глаза в узнаваемом, но еще неизведанном мире. Кейт Шопен. Пробуждение. Предисловие. Что такое вагина? Зачем писать книгу о вагине? Дело в том, что я всегда интересовалась женской сексуальностью и ее историей. В частности, тем, как относятся к вагине в разных культурах, с уважением или презрением, внимательно или пренебрежительно. Ведь это демонстрирует отношение к женщине как таковой. Как выяснилось, разных взглядов на вагину, студенты-историки назвали бы их концепциями, существует столько же, сколько и культур. Когда я только начала свое исследование, то думала, что, рассмотрев вагину под столь разными углами зрения, смогу многое узнать о женщинах, и как о сексуальных объектах, и как о членах общества. И, кроме того, это исследование, несомненно, покажет, каково положение дел на сегодняшний день. К тому же, поскольку я женщина и люблю получать удовольствие, мне не терпелось узнать кое-что новое о женской сексуальности. Я думала, что, изучая все эти концепции, я узнаю правду о вагине. И рассчитывала на то, что некоторые из них окажутся верными, а другие нет. Но теперь я считаю, что все они верны лишь отчасти, и некоторые концепции, включая наши собственные, субъективны и полны ложной информации. Является ли вагина путем к просветлению, как это было для индийских практиков тантры, или золотым лотосом, как учит философия китайского дао? Быть может, это просто дыра, как считали во времена королевы Елизаветы, или же признак женской зрелости, орган, способность которого доставлять его обладательнице удовольствие, отличает женщин от девушек, как полагал Зигмунд Фрейд. Или, напротив, это не играющий особой роли орган, второстепенный по отношению к клитору, как провозгласили американские феминистки 1970-х. А может, это то, чем ее считает современная массово производимая порнография? Горячее, но, по сути, взаимозаменяемое отверстие в тысячах разных форм, визуально доступное любому, у кого есть доступ к интернету, или то, что провозглашает современный ориентированный на секс постфеминизм 2000-х. Средство получения удовольствия для похотливых женщин, которые требуют быстрого удовлетворения, прибегая ради этого и к СМС-сообщениям, случайным партнерам для секса на одну ночь, и к электронным вибраторам. Я прочла книгу эволюционных биологов Кристофера Райана и Касильды Джетта «Истоки секса». Перечитала доклад Хайт «Общенациональное исследование женской сексуальности» социолога Шир Хайт. Познакомилась с историческими произведениями о вагине, например, такими как «История В. Естественная история женской сексуальности», написанная историком культуры Кэтрин Блэкледж. Я изучила научные базы данных по новейшим исследованиям женского оргазма, такие как архивы сексуального поведения и побывала в лабораториях, где проводятся самые передовые нейробиологические исследования роли женского сексуального удовольствия, в частности, в лаборатории доктора Джима Пфауса из Университета Конкордия. Проводимые там эксперименты наглядно демонстрируют, что женское сексуальное удовольствие играет важную роль в выборе партнера даже среди низших млекопитающих. И в результате мне стало ясно, что все эти книги, статьи и концепции являются только частью головоломки. Руководствуясь как логикой, так и личным опытом, я начала понимать, что самое главное, но об этом редко говорится за пределами узкого круга, то, что между мозгом и вагиной существует тесная связь. И мне кажется, что в этом заключается вся суть дела. Именно это приближает нас к разгадке в гораздо большей степени, чем все остальное, что я исследовала. Эта книга задумывалась как историко-культурный обзор, но он быстро перерос в очень личный акт познания. Из-за того намека на разгадку, который внезапно промелькнул передо мной, я просто обязана была узнать правду о вагине. Благодаря болезни я обрела дающий пищу для размышлений опыт, который позволил предположить наличие важной взаимосвязи между вагиной и самосознанием женщины. Чем больше я разбиралась в этом вопросе, тем глубже понимала, каким образом влагалище связано с мозгом женщины и, более того, почему можно утверждать, что вагина является тем, что определяет творческий потенциал женщины, степень ее уверенности в себе и даже характер. После того, как я узнала, какие неврологические и физиологические процессы стоят за тем, что я испытала, связь между женским мозгом и вагиной дала мне ключ к пониманию других актуальных вопросов, с которыми сталкиваются женщины. Получив доказательство того, что эта связь реальна, я поняла, что именно она играет главную роль в том, что происходило с женщинами на протяжении всей истории, и осознала, как важно рассказать о ней самим женщинам и всем тем, кому они не безразличны. Зная об этой связи, мы можем, наконец, лучше понять женскую сексуальность и индивидуальность, а значит, понять и оценить себя. В рамках этого исследования я также хотела услышать, что могут рассказать о вагине мужчины, не принимая ту однобокую версию, которую предлагает нам наша пронизанная порнографией культура. Когда я рассказывала о теме своего исследования, многие знакомые мужчины соглашались ответить на мои вопросы об их отношении к вагине, и их ответы меня порадовали. Часто, хотя и не всегда, в их описаниях этой части женского тела сквозило что-то вроде восхищения или даже любви. В их определениях не было ничего унизительного или порнографического, хотя ни респонденты, ни их слова не были результатом случайной выборки. К моему удивлению, многие гетеросексуальные мужчины, которые оказались готовы поговорить со мной о своих истинных чувствах, выразили своего рода благодарность вагине. И при этом они не акцентировались на получении удовольствия, а говорили о чувстве облегчения и радости по поводу того, что они полностью приняты и желанны. Эти слова «принятие» и «желанность» упоминались в моих беседах с гетеросексуальными мужчинами снова и снова. Я подумала о том, что представительницы моего пола недооценивают, как важно для мужчины осознание того, что он принят женщиной. Конечно, можно предположить, что некоторые из этих ответов были обусловлены тем, что вопросы задавала женщина. Но тот факт, что так много мужчин выражали схожие чувства снова и снова, заставил меня поверить в то, что в их ответах есть доля правды. Когда я описывала обнаруженные мной связи между вагиной, творческим началом и здоровьем, некоторые мужчины ответили, что эта гипотеза подтверждается их личным опытом общения с женщинами. Эти полученные мною знания о глубинной связи между мозгом и вагиной, а также о женских эмоциональных и сексуальных реакциях, изменили к лучшему мою жизнь, мои отношения с людьми и мои взгляды. Сделав эти открытия, я почувствовала, я сейчас говорю это без тени намека на неуважение к мужчинам, как мне невероятно повезло, что я женщина. И кроме того, я смогла понять, какое это счастье для женщин, что им дарованы их тела. В нашей культуре для описания женского тела и, в частности, вагины, используются просто отвратительные слова, и это вызывает у женщин постоянный дискомфорт. Ведь женское сексуальное удовольствие связано не только с сексом или с наслаждением. Оно также является источником женского самопознания и оптимизма, инициативности, блаженства и чувства превосходства, средством реализации женского творческого потенциала и смелости, а также выражением способности чувствовать, которое во многом ощущается как свобода. Правильное понимание роли вагины заключается в том, что она не просто имеет тесную связь с мозгом, но и, по сути, является неотъемлемой частью женской души. Когда я доросла до правильного понимания этой роли, я стала расспрашивать женщин и ученых, которые исследовали связь между вагиной и женским творческим потенциалом, уверенностью в себе, а также отношением к разным вещам и людям. Полученные ответы подтвердили, что я двигаюсь в верном направлении. До того, как я начала свое исследование, многое, связанное с вагиной в контексте истории и восприятия обществом, было мне непонятно. Например, почему у многих женщин-писателей и художниц наиболее плодотворный творческий период наступал после сексуального пробуждения? Или почему женщины, как правило, впадают в зависимость от любви? Или почему гетеросексуальные женщины так часто экзистенциально разрываются между двумя типами мужчин, плохими парнями и хорошими, положительными людьми? И еще, почему в западной истории на протяжении многих столетий вагина была объектом всевозможных злоупотреблений, насилия и контроля? Чем больше я узнавала о том, как устроена вагина и какие биохимические процессы она запускает в мозге, тем больше прояснялись эти загадки, которые прежде казались мне сугубо культурологическими. Ученые, работающие в самых современных лабораториях и клиниках по всему миру, уже подтвердили, вагина и мозг женщины неразрывно связаны. Это части одной системы, и вагина служит своего рода связующим звеном для передачи чувства превосходства, уверенности в себе, а также способствует раскрытию творческого начала. Как только мы это понимаем, многие вещи, которые раньше казались загадочными и нелогичными, встают на свои места. В первой части аудиокниги я исследую, почему роль вагины так долго трактовалась в корне неверно. На основе научных знаний и выводов, сделанных мною в процессе общения со многими людьми, как личного, так и по интернету, я пришла к убеждению. Все, что происходит с вагиной на биологическом уровне, может как повышать, так и понижать степень уверенности женщин в себе, как способствовать, так и препятствовать раскрытию их творческого потенциала. Кроме того, это может усиливать позитивное ощущение гармоничного соединения духовного и материального миров или порождать переживания по поводу утраты этой гармонии. Это может обогатить опыт женщины трансцендентным мистическим состоянием, которая повлияет на всю ее жизнь, а может оставить ее на пороге этого чувства, дав лишь намек на то, что за закрытой дверью кроется что-то большее. Описанное в последнем случае переживание может не только стать причиной снижения ее либидо, но также привести к тому, что специалисты называют экзистенциальной депрессией или отчаянием. Вторая часть этой аудиокниги посвящена исследованию того, как общественный контроль над вагиной и женской сексуальностью привел к контролю над умами и духовной жизнью женщин на протяжении всей истории Запада. Третий раздел посвящен текущему положению дел и показывает, как современные отягчающие факторы, например, распространение порнографии, притупляют чувственность мужчин и женщин и препятствуют полноценной жизни вагины. Наконец, в заключительном разделе аудиокниги я рассуждаю о том, как вернуть богиню, то есть как по-новому сформулировать значение вагины в наших отношениях с самими собой и с нашими любимыми в контексте ее фактической неврологической функции связующего звена и органа, отвечающего за наше счастливейшее целостное самоощущение. Мы поговорим о том, в чем действительно нуждаются женщины, как для счастья и удовлетворения в сексуальной жизни, так и для общего благополучия, основываясь на последних достижениях неврологии, а также на том, что я узнала от мастеров тантры, которые проводят свои дни, исцеляя и пробуждая сексуально и эмоционально опустошенных женщин. Большинство примеров в этой аудиокниге, в частности там, где речь идет о физиологии женского возбуждения и оргазма, будут актуальны для женщин любой сексуальной ориентации – лесбиянок, гетеросексуалок, бисексуалок и так далее. Но для меня приоритетной темой является исследование физических и эмоциональных взаимоотношений гетеросексуальных женщин с мужчинами, и некоторые из научных исследований сфокусированы на физиологии именно гетеросексуальных контактов. Я решила уделить максимум внимания этой теме не потому, что возбуждение, оргазм, отношения или взаимосвязь между мозгом и телом лесбиянок и бисексуалок кажутся мне менее интересным предметом изучения, чем исследования гетеросексуальных пар. Просто я считаю, особенно теперь, после всего, что я узнала, что женские сексуальные реакции и связи между телом и мозгом настолько сложны и требуют настолько бережного отношения, что политкорректный подход, предполагающий объединение всего женского опыта, просто не сможет адекватно отобразить и передать все нюансы. Напротив, я уверена, что подобный анализ физиологии чувственности, связи между мозгом и телом лесбиянок и бисексуалок, а также вопрос о роли вагины в лесбийских и бисексуальных отношениях, заслуживают того, чтобы им посвятили отдельные книги. Также хотелось бы отметить, что эти вопросы касаются не только тех женщин, которые в данный момент состоят в отношениях. Несмотря на то, что, как уже отмечалось, многие примеры сконцентрированы на теме любовных ласк, эти знания применимы в первую очередь к сексуальным отношениям женщины с самой собой. Что такое богиня? В этой аудиокниге я буду ссылаться на определенное состояние души или сознания, которое для удобства, а также в качестве некоего отголоска прошлого, буду называть богиня. Я ни в коем случае не хочу создать в вашей голове кашу из образов 70-х с их языческим культом богини во всех женских пристанищах, в государственных парках, и не апеллирую к упрощенному, свойственному поп-культуре самоуважению. Скорее, я создаю риторическое пространство, которого пока не существует, когда мы говорим о вагине, но которое относится к чему-то очень реальному. Психолог Уильям Джемс, автор идеи биологического сознания, изучал, как физическое тело влияет на ход мыслей. В 1902 году он опубликовал свою знаменитую книгу «Многообразие религиозного опыта». В этой книге, на которой основана часть моей доказательной базы, он исследует роль трансцендентного опыта, о котором большинство людей имеют лишь отрывочные представления. Однако современные исследования показывают, что большинству из нас все же довелось в какой-то степени его испытать в процессе исцеления от душевных травм и депрессий. Не настаивая на божественной природе такого опыта, Джеймс обратился к вопросам неврологии как к субстрату этих общих мистических переживаний. Он пришел к заключению, что когда мозг находится в состоянии, соответствующем описанной концепции, даже если это состояние основано только на физиологии, преобразование личности возможно. Психологами доказано, что эти мистические состояния четко выражены и обычно сильно влияют на тех, кто их испытывает. Джеймс считал, что эти состояния сознания, которые он и мы вслед за ним, называет мистическими и которые поэт Уильям Вордсворт описал как чувство, которое охватывает нас в моменты экстаза, действительно можно испытать, проникнув в подсознание. Мистические состояния в действительности не имеют никакой силы именно потому, что они являются мистическими состояниями. Они указывают на превосходство идеала, простора, согласия, безопасности и покоя. Они дают нам гипотезы, которые мы можем добровольно игнорировать, но которые, будучи философами, мы не можем опровергнуть. Эти состояния сознания кратковременны и инертны. Но Джеймс отметил, что после того, как человек их испытывает, его жизнь наполняют живительные силы, творчество и счастье. Действительно ли многие люди стали более счастливыми, любящими и творческими в результате мимолетно испытанного божественного состояния, даже если оно вызвано простыми биохимическими процессами? Джеймс пришел к выводу, что это именно так. Новейшие исследования в области неврологии доказали, что во время оргазма женский мозг проявляет активность, которая приводит к ощущению своего рода исчезновения границ личности. Этот мистический опыт, подобный состоянию транса, может быть и не идентичен тому, который исследовал Джеймс, но по своему воздействию не сильно от него отличается. Но еще раньше ученые знали, что существует давняя связь между оргазмом и процессом высвобождения опиоидов в мозге. Опиоидные пептиды, группа нейропептидов, вызывают ощущение экстаза, блаженства. В 1930 году Зигмунд Фрейд в своем трактате «Недовольство культурой» ссылался на то, что Ромен Ролан назвал «океаническим чувством». Ролан использовал эти слова для обозначения мистических эмоций религиозного чувства, которые безграничны, как океан. Фрейд называл это стремление инфантильным. Но Фрейд был мужчиной, а современная наука доказала, что, по крайней мере, во время оргазма женское ощущение этого океанического чувства совершенно уникально. Последние исследования, проведенные при помощи метода магнитно-резонансной томографии Янника Георгиадисом и его командой в 2006 году, показали, что область мозга женщины, отвечающая за подавление и поведенческий контроль, во время оргазма на несколько мгновений перестает работать. Это может ощущаться женщинами как исчезновение границ личности, растворение и опьяняющее, и одновременно пугающее чувство потери контроля. За последние 30 лет многие нейробиологи подтвердили, что в целом, с точки зрения биохимии, Джеймс был прав. Изменения в головном мозге во время пребывания в состоянии божественности действительно происходят. Огромная польза от подобного состояния, выражающаяся во всеобъемлющем чувстве любви, сострадания, принятия себя и вовлеченности, описана в работах людей, которые культивировали такие состояния сознания. Это, например, психолог Дэниел Гоулман, автор книги «Эмоциональный интеллект», вышедшей в 1995 году, и Далай-лама с его работой, посвященной медитации. Западные исследователи также установили, что медитативные состояния блаженства влекут за собой выброс опиоидов. Как мы с вами убедимся дальше, все женщины по природе своей обладают способностью испытывать множественный оргазм и мистический, безграничный потенциал женской сексуальности, описанный выше, позволяет им часто и совершенно уникальным способом соприкасаться, пусть и всего на несколько мгновений, с божественной стороной своей личности, или «не я», как сказали бы буддисты, а также испытывать чувство всеобщей взаимосвязи явлений. Обеспечение стимуляции, необходимой для достижения этих состояний, часть эволюционной функции вагины. На протяжении многих веков философы говорили о страстном желании человека соединиться с чем-то большим, чем он сам, стимулирующим религиозные и духовные искания. Философ XVII века Блез Паскаль так охарактеризовал это: «Человек скучает от всего и ищет такого множества занятий, потому только, что имеет представление о потерянном им счастье. Но не находя в себе этого счастья, он тщетно ищет его в вещах внешних, ибо счастье это не в нас, не в тварях, а только в одном Боге». Ученые обнаружили, что эта тяга, стремление заполнить бездну, вызывается врожденной способностью наших нейронов испытывать и ощущать связь с чем-то, что, по моим субъективным ощущениям, похоже на безнравственность. Медитативный опыт Далай-ламы, а также исследования Дэниела Гоулмана, ламы Осера и специалистов лаборатории имени У.М. Кека, заставляют предположить, что когда человек находится в состоянии медитации, в его мозге активизируются определенные участки. Ученые-нейробиологи из Стэнфорда также обнаружили, что счастье имеет нейробиологическую природу. Как правило, в таком состоянии человек ощущает, помимо прочего, гармонию с самим собой и с Вселенной, и личность словно освобождается от раздражения и сковывавших ее ограничений. Лучшие произведения искусства появлялись на свет после того, как их авторы, музыканты, художники и поэты пережили такой опыт. В этой аудиокниге я докажу, что существует разновидность этой связи с Всевышним, и даже если она так же, как и океаническое чувство Ролана, всего лишь неврологическая уловка нашего хитроумного мозга, женщины могут ощущать ее, находясь на пике сексуального удовольствия, а также после этого. Я утверждаю, что это чувство зиждется на любви к себе, самоуважении, внутренней свободе и драйве. Вот почему так важен вопрос, относятся ли к женской сексуальности с любовью и уважением или нет. В такие моменты повышенной сексуальной восприимчивости женщина осознает, что она находится в состоянии совершенства и гармонии с окружающим миром. В этом состоянии сознания внутренний голос женщины, который обычно говорит ей, что она недостаточно хороша, недостаточно красива или недостаточно привлекательна для окружающих, молчит. И она может испытать потрясающее чувство, которое я буду называть, за неимением лучшего термина, универсальной или божественной женственностью. Большинство творческих озарений и наиболее значимые произведения искусства возникают после того, как женщина испытала это состояние безграничности. Я уверен в том, что когда мы научимся идентифицировать и культивировать это самоощущение богини, наши отношения к себе и жизнь изменятся к лучшему, потому что саморазрушение, стыд и терпимость к плохому обращению не могут гармонично сочетаться с описанным выше набором позитивных чувств. Выражаясь менее буквально, внутренняя богиня – это гендерное чувство индивидуальности, которое проявляется, не причиняя вреда, не вызывая тревоги и страха. Это чувство присуще каждой из нас, и женщины обычно интуитивно понимают, когда они его видят или чувствуют. Когда женщина ощущает в себе искру богини, ее сексуальное поведение становится более здоровым и полным самоуважения. С точки зрения физиологии, вагина служит для активации этой матрицы химических веществ, которые идентифицируются мозгом женщины как богиня, то есть как чувство собственного достоинства, любви к себе, как к женщине, излучающей универсальную женственность. Так что если вагина и является отверстием, то это отверстие для связи с Богом.